а впоследствии об этом пожалеть. Или съехаться с Нелл, что не казалось мне хорошим решением. Но, несмотря на мое видение ситуации, Мелани не желала более жить в моем доме. Наши отношения зачастую были очень напряженными. В глазах дочери, что бы я ни делал, все было не так, и я знал, что не могу сделать ровным счетом ничего, чтобы убедить ее остаться. Мне было ужасно грустно, и я чувствовал себя виноватым. Если б я проводил с Мелани больше времени до этого, уверен, наши отношения были бы более прочными. Часть меня, значительная часть, надеялась, что желанный переезд поможет Мелани наладить наши отношения и отношения с Зарой, которая, как я сказал, все еще жила со мной и взяла на себя большую часть работы по дому. Я видел сложившуюся ситуацию так. У меня было два варианта выбора. Благословить Мелли и продолжать контролировать положение вещей, или упереться, бессильно наблюдая, как Мелани все равно соберет вещи и уедет. Я нашел симпатичную квартирку на третьем этаже в 10 минутах ходьбы от дома, чтобы у нее была возможность заглядывать на ужин в любое удобное ей время. В доме имелся консьерж и домофон, что, как мне казалось, поможет ей сохранить свою частную жизнь от прессы. Я специально выбрал однокомнатную квартиру. Мне не хотелось, чтобы в ту же секунду, как Мелли получит ключи, туда въехала Нелл. Я ничего не мог поделать с их дружбой, но уж точно не собирался ей потворствовать. Вся квартирка была размером с небольшую часть ее комнаты у нас дома, но я надеялся, что ей понравится. Райан. И ей понравилось? Питер. Да, понравилось. Я никогда не забуду ее реакцию. Утром в свой день рождения Мелли проснулась и бегом спустилась по лестнице в пижаме. Она не успела даже причесаться, и ее волосы торчали густым каштановым гнездом. Косметики на ней тоже не было. Я помню это, потому что ощущение при виде того, как она бежит на кухню с улыбкой от уха до уха и выглядит как 10-летний ребенок, словно мне ножом по сердцу режут. Такая молодая, но уже такая взрослая. Наверное, подобное испытывает каждый родитель. Но все обострилось осознанием того, что каждый проходящий год — это год без Линды. Еще один год, который Мелли и Зара прожили без матери. В то утро Мелли пришла в кухню, прыгая на одной ноге, глядя на кучу подарков и открыток на столе. Она стала их открывать, а я приготовил ее любимые панкейки с голубикой. Хороший был денек, особенный. На кухне находились только мы вдвоем. Когда мы закончили завтракать, она посмотрела на меня широко открытыми глазами, полными ожиданий. На лице играла улыбка, и я, рассмеявшись, кинул ей ключи. Райан. Зара присутствовала в тот момент? Питер. У нее была назначена встреча рано утром, поэтому ее с нами не было. Зара к тому моменту уже закончила свою выпускную стажировку, и когда я не отправлял ее моим представителям на встречи, она карабкалась по карьерной лестнице в финансовом отделе. У нее не было своих подчиненных, но она и не являлась младшим сотрудником. Она усердно трудилась и зарабатывала себе репутацию человека, который хорошо делает свое дело. По плану Зара должна была присоединиться к нам на ужине, но Нелл все испортила. Райан. Как Зара отнеслась к тому, что у Мелани будет своя квартира? Питер. Я не думаю, что у Зары были какие-то чувства по этому поводу. Она выражала мне свою озабоченность из-за того, что Мелли была еще слишком молода, и я эту озабоченность разделял. Зара не выражала каких-то плохих предчувствий по поводу переезда Мелли. Но даже если бы они и были, она их мне не озвучивала. А Зара всегда говорит открыто. Вечером дня рождения Мелли Зара сказала, что, может быть, тоже начнет подыскивать себе свое собственное жилье, и я предложил ей помочь так же, как помог Мелли. Но, насколько я знаю, Зара никогда не занималась поисками. Дом был достаточно большим, чтобы нам не сталкиваться друг с другом. И я знаю, что Зара любит присматривать за мной, чтобы я не слишком убивал себя работой. Райан. А что сказала Мелани по поводу квартиры? Питер». Она выхватила ключи и натурально закричала от радости. Затем она обняла меня. Это напомнило мне те времена, когда она была совсем маленькой, лет 5 или 6. Я приходил домой поздно вечером, уставший до нельзя. Линда разогревала на кухне тарелку чего-то, что было на ужин. Я развязывал шнурки в коридоре, снимал галстук, и затем наверху лестницы появлялась маленькая личика. Пара больших зеленых глаз и улыбка со щелями на месте молочных зубов смотрели на меня сквозь стойки перил. Я улыбался, и Мелли тотчас неслась вниз по лестнице, как маленький ниндзя, и бросалась мне в объятия. Она шептала мне на ухо. «Я хотела тебя увидеть. Не говори маме, что я еще не сплю». Это были лучшие моменты моего дня. Вот что мне напомнили те объятия. Стоял ужасный холод, необычный для февраля. Но дождя не было, поэтому мы прогулялись до квартиры после того, как Мелли оделась. Я хотел, чтобы она видела, как близко к дому она будет жить. Я открыл дверь в ее квартиру, и нам в нос ударил запах свежей краски. Стены были выкрашены в белый, потому что я знал, Мелли сама добавит туда красок. В квартире совершенно не было мебели, и Мелли где-то 10 минут танцевала, светясь счастьем. Я давно не видел, чтобы она так улыбалась. Затем я выделил ей бюджет на мебель и повел по магазинам. Это был идеальный день. Мы смеялись, выбирая мебель. Я чувствовал себя так, словно наконец-то сделал что-то правильно, что, может, мои отношения с Мелли крепче, чем я думал. Райан, а что случилось позже? Вы говорили, что Нелл сломала ваши планы на ужин. Питер, да. Я очень хотел устроить для Мелли вечеринку и как-то проконтролировать то, что на моих глазах превращалось в очередной цирк. После ее ареста в прошлом году я всегда ужасно переживал, когда Мелли выходила в свет. Я не мог спать, не мог ни на чем сосредоточиться. Я будто постоянно ждал, когда зазвонит мобильник. Это было невыносимо. Я предложил ей оплатить любой каприз, пригласить любую группу, заказать любое место для вечеринки. Но она сказала, что ее устроит просто заказать еды и поужинать со мной. Она сказала: «Пап, не надо ничего чересчур необычного». И я, наконец, подумал, что Мелли повзрослела. С днями рождениями в нашем доме всегда была какая-то загвоздка. Этим занималась Линда,